7. Лена. «Ты помогла мне, а я буду помогать тебе», — сказала мне Лиза, едва за Максом захлопнулась дверь. «Он очень странный. Вот что я тебе скажу. Возможно, маньяк. Будь с ним осторожна. Он не просто так решил снять именно мою квартиру. Все дело в тебе». «Во мне?» «Ну, конечно. Ему понравилась ты. Квартира напротив твоей, а это значит, что он сможет видеть тебя часто. Мало того, что он встречается с тобой в твоем магазине, так теперь еще сможет заглядывать к тебе по-соседски». «Постой, ну почему ты решила, что он маньяк? Может, я ему просто понравилась?» «Да потому, что он отвалил мне такие деньжища за квартиру. И это при том, что он, как ты сказала, и без того снимает квартиру. Наплел что-то про загородный дом. Деньги у него есть, это так, но он не станет же их тратить бездумно. Значит, у него есть какой-то план. И план этот нехороший». «Да почему?» «Все дело в цветах, в этих дорогущих букетах. Кому он их возит? Или приносит? Словом, дарит. Что ты предлагаешь?» Мы выпили уже весь чай и съели все печенье. Переместились в кухню за стол. Я достала сигареты. «Говорю же, я готова тебе помочь. Надо проследить за ним, вот и все». «Но как? Нанимать частного детектива? Глупости. Я сама за ним прослежу». «Но он же на машине». «Понимаешь? Он сделал перевод на мое имя. А это значит, что я теперь смогу с помощью своей знакомой в моем банке узнать его фамилию и адрес. Приеду туда и буду следить. Все выясню, и тогда уже решишь, стоит тебе с ним встречаться или нет». Лизу было не узнать. Еще пару дней тому назад она выглядела потерянной и обессилевшей. А теперь глаза ее горели, чувствовалось, что она переполнена энергией. Конечно, все эти разговоры о Максе и слежке за ним меня не очень-то впечатлили. Однако эта тема могла отвлечь Лизу окончательно от переживаний, связанных с изменой мужа и предательством подруги. А это было важно, учитывая ситуацию. Физическое здоровье – это, конечно, хорошо, но вот душевное поважнее будет. «Ну хорошо, проследи». «Почему бы и нет? Пусть проследит». И хотя что-то подсказывало мне, что будоражащая нас тема с покупкой Максом цветов рано или поздно будет раскрыта и окажется, что никакой Макс не маньяк, и что эти цветы предназначались кому-то очень нейтральному, вроде какой-нибудь тетушки-актрисы или что-нибудь в этом роде, все равно было любопытно. «Нет, какой там все-таки неестественный, что ли, странный». Лиза собрала грязную посуду и сложила в посудомоечную машину. Масло и колбасу отнесла в холодильник. Села напротив меня задумчивым видом. «Тебе не кажется, что время несется вскачь? Летит, и события нагромождаются одно на другое?» «Кажется», — согласилась с ней я. «Но разве это так уж плохо?» «Говорю же, подозрительно. А что, если этот Макс каким-то образом связан с Осей? Или с Валентиной?» «Лиза, что ты такое говоришь? Макс покупает у меня цветы давно. Но и роман Оси с Валентиной длится тоже долго. Вдруг вся эта история с арендой моей квартиры закончится тем, что напротив нас поселится Валентина с моим бывшим мужем, и они станут меня изводить?» «Лиза, прошу тебя, успокойся». Вот только недавно, несколько минут тому назад, глаза ее горели огнем, она была полна желаний действовать, а теперь этот отсутствующий взгляд, этот ступор, в который она впала... Лиза балансировала между душевным равновесием и пропастью, в которую в любой миг могла рухнуть. Я подошла и обняла ее. Заглянула в глаза. Они наполнились слезами. «Ну-ну, успокойся. Ты же сама понимаешь, что это бред. Макс — это моя история, понимаешь? А Ося — твоя история. Но она в прошлом. У тебя началась новая жизнь». «Ты не представляешь себе, Лена, как я благодарна тебе за все, что ты делаешь для меня. Послушай, может, мы как-нибудь вдвоем возьмем кредит, купим помещение и откроем цветочный магазин?» «Кредит? Нет, я не хочу. Я только недавно расплатилась за квартиру». «Да-да, я сказала глупость. Я и сама только что выплатила все до копейки банком. Но что я могу сделать для тебя? Ведь тех денег, что сегодня перевел твой Макс, недостаточно. Знаешь, я уже тоже начинаю подумывать о том, чтобы все-таки взять в аренду, если не магазин, то хотя бы павильон. Иначе я со своими страхами перед кредитами так никогда и не открою магазин». «Ты серьезно? Аренда? А я даже боялась тебя спросить об этом. Павильон. Торговый павильон неподалеку от метро, здесь. Я прочла объявление и даже зашла туда. 55 000 в месяц, и я готова уже завтра заплатить за полгода вперед. Ну вот, я вижу блеск в твоих глазах. Аренда? Что ж, давай завтра пойдем, посмотрим. Нет, это ты пойдешь и посмотришь. Ты все равно лучше меня во всем этом разбираешься. А я займусь твоим Максом. Согласна? Я улыбнулась. Нежнейшая нервная ткань, из которой была соткана Лиза, то воспалялась, то успокаивалась. Бедная девочка. Как же мне было ее жаль. Да, конечно, я согласна. Но как я найду этот павильон? Это объявление. Я сорвала объявление. У меня есть номер телефона хозяина. Позвонишь и все узнаешь. Мы поговорили еще немного, наметили план действий на завтрашний день и легли спать. Мое свидание, обещавшее быть романтичным, закончилось такой вот деловой нотой, заключением договора между Лизой и Максом и даже денежным переводом. Все складывалось волшебным образом и выглядело просто фантастически. Но я знала, чувствовала, что за этим везением непременно последует что-то такое, что сильно огорчит меня или Лизу. Так уж устроена жизнь. И редко, когда случается, что полоса счастья и радости не обрывается на самом пике. Уже засыпая, я вдруг подумала о том, что мой гость, проведя в моей квартире почти целый вечер, так и не спросил о корзине с ландышами. Догадался ли он, что я ее продала? И если догадался, то простил ли меня, что я нарушила свое слово и поступила таким некрасивым образом с его подарком?